А потом случилась та смерть в детской кроватке. Тот ужасный момент, когда он вошел в комнату малышки, потому что ей давно уж пора было просыпаться после дневного сна, и увидел не девочку, а пластиковую куклу с рукой, поднятой ко рту, как будто она силой небесной пыталась помочь себе дышать. Ее крошечные ногти были синими, синими, невыносимо синими, и он сразу понял, что ее не вернуть. Боже! А он был совсем рядом, в гостиной, всего-то в нескольких метрах. Смотрел футбол по телеку, смотрел и про себя думал. Какой удачный день! Мерзавка дрыхнет без задних ног, не придется нянчиться с ней во время матча. Он подумал так. Мерзавка, но не имел этого в виду и вслух никогда бы так не называл ее. Наоборот, он даже улыбался, когда встречал ее в местном супермаркете на руках у матери или в коляске. В таких случаях он не думал про нее, мерзавка. Нет, он махал рукой и говорил, смотрите-ка, малышка Шерри с мамой, привет, Чаби Чопс. Вот к нее звал, а совсем не мерзавкой. Таким вот смешным, бессмысленным именем Чаби Чопс. И вот она мертва. И дом наполнился полицией, вопросы и ответы, и слезы, слезы, слезы. Каким он был чудовищем и сидел, болел за Арсенал, пока за стеной умирал младенец, он по сей день помнит счет того матча. Разумеется, люди начали шептаться, поползли слухи. От этого его стремление навсегда уехать из Тауэр-Хамлетса только усилилось, и он решил, что достиг этой цели, когда поселился в вечном раю. В кирпичном доме на Кенсингтон-сквер, величественном, фешенебельном здании с белым медальоном на фронтоне, где была указана дата постройки, 1879 год. И семья в нем жила подходящая к пущему восторгу Питчеса. Герой войны, вундеркинд-скрипач, гувернантка, подумай только, у сына, иностранка, няня у дочери. Ничто здесь не напоминало ни Тауэр-Хамлетс, откуда он вышел, ни коморку в Хаммерсмите, где он ютился, пока все средства уходили на обучение умению вести себя в обществе. Да, ему пришлось выучить все, начиная с того, как произносить «стручковая фасоль» по-французски. И что это значит? До навыков пользования столовыми приборами, а не пальцами, когда нужно переместить еду на тарелке. И к тому времени, когда его жилищем стал дом в Кенсингтоне, никто бы не догадался его происхождения, а уж тем более Катя, не сведущая в тонкостях английского языка. А потом она забеременела и переносила беременность очень тяжело, в отличие от его матери, для которой выращивание ребенка в животе означало не более чем необходимость несколько месяцев походить в одежде большего размера. Для Кати же мучением была каждая минута, отчего невозможно было долго скрывать ее состояние. С этой беременности и пошло, и закрутилось в едином водовороте, включая его прошлое, которое грозило просочиться сквозь прохудившиеся трубы их жизни в Кенсингтоне, грозило вырваться наружу, как сточные воды, чем оно, по сути, являлось. Но и тогда он думал, что сможет убежать. Джеймс Питчфорд, чье прошлое нависло над ним подобно дамоклову мечу, готовая вырваться на страницы бульварной прессы под заголовками вроде «Мрачная история повторяется», боялся снова превратиться в Джимми Питчеса, глотающего окончаний, в Джимми Питчеса, вечный объект насмешек за то, что он пытается стать лучшим. Поэтому он снова изменился, отлил себя в новую форму Дж. В. Питчли, первоклассного инвестора и финансового чародея.